Если мы прибавим к этим теоретическим разноречиям все те временные, частные политические цели, которые соединялись с ними, то мы получим понятие о трудности эпохи, в которую пришлось жить людям XVI столетия. Из великих государств Европы только одна Испания определила ясно свои отношения к реформации. Карл I, человек великого ума и образованности, хотел сначала стать во главе умеренной религиозной партии, которая отвергала требования протестантской партии, хотевшей окончательного разрыва с католицизмом, и равно чужда была крайнему упорству католической партии. Он хотел образовать партию новую из умеренных и благоразумных людей и хотел дать большую силу пред партиями крайними. Но такие замыслы редко удаются. Такими партиями обыкновенно только заканчивается движение, когда обе стороны бывают уже утомлены и соглашаются на взаимную сделку, неодобряемую, впрочем, внутренним голосом. Карл слишком рано задумал о составлении такой партии. Он мог усмотреть бесплодность своих стремлений из того сопротивления, которое он встретил равно и со стороны католиков и протестантов. Он стоял почти один с весьма немногими. К концу жизни он решительно примыкает уже к строгой партии католицизма. Повторяем, одна только Испания обозначила ясно свои отношения с современным движением. В Англии молодой король, увлеченный личной страстью, разрывал союз с папой. Но это было делом одной прихоти, увлечения, трудно было сказать, чем кончится своенравная попытка Генриха VIII, хотевшего занять неудержимое среднее место между протестантами и католиками. При Франции I Франция не разрывала союзы с папством, но, оказывая все внешние признаки почтения к нему и покорности, она в то же время ласкала протестантов и льстила им. Она смотрела на них более как на политическую, чем на религиозную партию. Мало того, Франц соединился с самым опасным врагом христианской Европы, турецким султаном Салиманом I. Мы сказали выше, что вскоре после Камбрийского мира, 1529 год, Карл V прибыл в Италию, он провел здесь несколько лет. Государь, дотоле почти праздный, мало подававший поводов к разговору о себе, правивший через своих наместников, выигрывавший победы посредством своих полководцев, он выступает теперь на политическом поприще и с первых шагов обличает искусного, хитрого и смелого государя. Он искусно воспользовался положением папы и умел отделить в нем главу церкви от итальянского князя. Главе католицизма он обещал свое содействие, итальянскому князю, члену фамилии Медичисов, доставил он Флоренцию. Но между папой и им возник вопрос, который в свою очередь поставил папу в весьма затруднительное положение. Это был вопрос о разводе Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Папа, как видно из всех документов, сохраненных нам, готов был согласиться на требования Генриха VIII, ибо предвидел, что при упорстве и страстном характере последнего ему трудно будет удержать порыв свой, но он не мог уступить этим соображениям вследствие влияния Карла V. Карл был племянником Екатерины и смотрел на это дело не только как на дело фамильное, но как на дело важное для всего католического мира. Потому политика Климента VII в этом деле ознаменована каким-то нерешительным характером от 30 до 34 года, когда обнаружился окончательный разрыв. В самом деле, Карл V хотел доставить католическим началам всю славу и перевес услуг перед протестантством, еще не ознаменовавшим себя подвигами в пользу европейских государств. В конце 15 столетия Южная Европа страдала много от магометанских корсаров. В начале 16 столетия на северных берегах Африки основываются магометанские княжества, собранные из разбойников, торгующих добычей, отнятой у христиан, особенно рабами. На рынках восточных стали являться в огромном количестве люди, забранные пиратами в Испании, с берегов Южной Франции и Южной Италии. Особенно между этими пиратами славился Барбаросса, как говорили, итальянский ренегат, которому турецкий султан не раз вверял флот свой.